Мяу-мяу-мяу. Или никто не поет лучше меня. Где же Эмилия? Фрау Хэнсон недоуменно огляделась по сторонам. Ребята, кто-нибудь знает, где она? Может, ты, Леония? Но Леония лишь пожала плечами. Шел пятый день репетиции, все девочки и мальчики из 7-го Б собрались перед сценой. Вообще-то был намечен первый полный прогон кота в сапогах. Пока еще все пели не наизусть, а с листка, но уже целиком весь мюзикл, сначала до конца. Был последний день театральной недели, и его нужно было использовать по полной. Со следующей недели можно будет репетировать только после уроков. Короче, все были взволнованы и с нетерпением ждали, когда наконец-то начнется большая репетиция кота в сапогах. Но самого кота в зале не было, то есть Эмилии. «Ребята, это просто какой-то ужас! Тупая корова!» Злился Бен, которому досталась роль сына мельника. «Ничего не сказала, не предупредила, а мы тут стоим и ждем. О чем она только думает? Глупость какая-то!» «Должно быть, она заболела. Только странно, что ее родители до сих пор не позвонили в секретариат», — удивлялась фрау Хейнсон. «Что же нам теперь делать?» Фернандес тоже сначала беспомощно глядел по сторонам. Потом его взгляд остановился на Пауле, на руке которой висели первые прикидки сценических костюмов. «Пауле, ты уже что-то приготовила для нас?» Она кивнула. «Да, все 4 дня я сидела в мастерской за швейной машинкой вместе с фрау Эйхштет. Мы уже сделали несколько приблизительных набросков. Хорошо бы сегодня начать примерки, а потом придет фрау Эйхштет и поможет мне». «Фрау Эйхштет?» Вероятно, господин Фернандес никогда не слышал это имя. Что удивляться, я тоже не слышал. «Это наша учительница. Она ведет уроки искусства и труда. Замечательная рукодельница», — пояснила фрау Хейнсон. «Ах, вот оно что. Ну, тогда я предлагаю взглянуть, что придумали и сделали наши юные мастерицы», — решил Фернандес. «Возможно, за это время появится и наш кот». «Кот? Мяу! Вот же я тут!» Фернандес засмеялся, нагнулся и погладил меня по голове. «Тебя я вижу, Уинстон. Но, к сожалению, ты не можешь петь. А то я бы тут же сунул тебя в сапоги». «К сожалению, я бы сказал, слава кошачьему богу». Паули положила костюмы на стол, стоящий возле сцены. «Хорошо», — кивнула она. «Тогда я сейчас раздам для примерки все костюмы, которые уже готовы, и позову фрау Эйштет. Ребята, когда наденете костюмы, подходите ко мне, чтобы я посмотрела, что в них хорошо, а что нужно переделать». «Мур», — Паули говорила так уверенно, словно всю жизнь проработала костюмершей в каком-нибудь театре. Я был впечатлен. «Ладно, пока вы тут обсуждаете костюмы, я пойду в мастерскую. Мы с Джун и с Миллой еще поработаем над декорациями». Том делал из фанеры макета сцены. Он уже показывал его мне. Странное изделие, напоминающее то, что делал на Рождество Вернер для своих никчемных племянничков. Фрау Хейнсон кивнула ему. «Да, Том, иди и спокойно работай. Я позову тебя и девочек, когда мы начнем репетицию». Том удалился, весело насвистывая. Кажется, все эти театральные хлопоты ему нравились, и он с удовольствием мастерил декорации. Но вот у кого было ужасно плохое настроение, так это у Киры. Она вся как-то съежилась, словно хотела стать невидимкой. Странно, ведь сегодня у нее появился реальный шанс. В последние дни она репетировала дома роль, которую должна была сыграть Эмилия. Поначалу предложение Тома я принял за шутку. Наверняка он и впрямь тогда шутил. Но Кира отнеслась к его словам с полной серьезностью. По-моему, всю роль кота в сапогах она уже знала наизусть и даже, аккомпанируя себе на рояле, пела песенки из мюзикла. Неплохо пела, мне даже понравилось. Ну, неплохо, конечно, по меркам двуногих. До кошек им все равно далеко. Я потерся о ноги Киры, пытаясь ее ободрить. Не помогло. Она грустно облокотилась на стол, куда Паули положила гору костюмов, и никак не реагировала на меня. Что с ней такое? Может, напомнить, что рядом с ней ходит ее лучший друг, и поэтому она не должна ни о чем беспокоиться. Незадолго до того, как после последнего приключения снова вернуться в свои тела, мы с ней условились о тайном знаке, с помощью которого сможем напоминать друг другу о нашей дружбе. Когда это понадобится? Теперь я решил, что наступила именно такая минута. Короче, я разбежался, вскочил на стол, а со стола ей на плечи. Кира испуганно вздрогнула. «Эй, Уинстон, ты что придумал?» — воскликнула она и хотела спихнуть меня. «Нет уж, ничего у тебя не получится». Я вцепился когтями в ее майку, вытянул шею и молниеносно лизнул Киру в левое ухо, затем также быстро в правое. На секунду Кира замерла, а потом сняла меня с плеч и ласково прижала к себе. «Ты прав, Уинстон. Лучшие друзья навсегда. Очень приятно, что ты именно сейчас напомнил мне об этом. Ты заметил, что у меня плохое настроение». Я громко замурлыкал. «Да я и сама не знаю, что мне делать», — вздохнула Кира. «Вообще-то иногда я уже нормально чувствую себя здесь, в новой школе. У меня появились замечательные друзья, Том и Паули. Подлая Леония теперь придирается все реже и почти оставила меня в покое. Но все равно, иногда так хочется, чтобы я оказалась в своем прежнем классе. Там все знали, что я очень хорошо пою, и я без всяких разговоров получила бы главную роль. Меня стали бы даже упрашивать, чтобы я взяла ее, это точно. А тут все наоборот». «Мяв, как мне хотелось сейчас сказать Кире, для этого люди должны тебя узнать. А как они узнают, если ты не даешь им такой возможности? Вот и сейчас ты прилипла к столу и стоишь мрачнее тучи. Давай, подойди к фрау Хейнсон и господину Фернандесу и скажи им, что ты можешь заменить Эмилию, если она так и не появится сегодня». Но, увы, Кира больше не умела читать мои мысли, и поэтому мой мудрый совет звучал для нее лишь как «мур-мур-мур», «мяу-мяу-мяу». Шш, какая досада! «Знаешь, Уинстон, я, конечно, рада за Паули. Она с таким удовольствием занимается сценическими костюмами, но сама кажусь себе тут совершенно лишней. Ведь я даже не могу заняться примеркой, потому что костюмы для хора еще не готовы. И вообще, не побегу же я к этому дурацкому Фернандесу, чтобы сообщить ему, что я выучила роль кота в сапогах. Он решит, что у меня крыша поехала, а все ребята станут считать меня выскочкой. По-моему, даже Том страшно удивится, когда узнает, что я последовала его шутливому совету. Нет, уж лучше я никому ничего не скажу». «Нет-нет, Кира! Именно это тебе и надо сделать!» Я вытянул шею, чтобы заглянуть ей в лицо. Может, она сумеет все прочесть по моим глазам? И в самом деле она крепче прижала меня к себе. «Так классно, Уинстон, что ты так переживаешь за меня. Ты ведь знаешь, что я сейчас чувствую, правда? У тебя у самого тоже непростые отношения с дворовыми кошками. И тебе часто хочется просто лежать на нашем чудесном диване, свернувшись клубочком, и ничего не слышать про безжалостный мир, который начинается за порогом квартиры. Я угадала? Сейчас я сделаю почти то же самое. Пожалуй, тихонько уйду в кафетерий и куплю себе булочку. Все равно я здесь никому не нужна, так что про меня никто и не вспомнит». Я готов был шипеть от злости и рвать на себе свои роскошные усы. Так я разозлился. «Почему эта милая девочка никак не хочет меня понять? Что мне еще сделать, чтобы она, наконец, сообразила, к чему я ее призываю? Может, мне надо спеть? Нет, это невозможно. Я не умею». «Пошли, Уинстон, смоемся отсюда потихоньку». Кира направилась к выходу из зала. «Ладно, попробую. Может, у меня что-то получится». «Мяу-мяу-мяу-мяу! Мяу-мяу-мяу!» «Ладно, возможно, моих талантов недостаточно для телешоу «Германия ищет суперзвезду», но, по-моему, я выбрал правильную тактику». «Мяу-мяу-мяу-мяу-и!» «Уинстон!» — в голосе Киры звучал испуг. «Что с тобой? У тебя что-нибудь болит?» Она бережно посадила меня на стол и ласково погладила по спине. «Бедный котик, ты так ужасно кричал!» «Ужасно кричал? Какая бестактность! Я пел, а не кричал, и у меня получилось не хуже, чем у твоих одноклассников!» Оскорбленная до глубины души, я отвернулся от Киры. «Тш! Пускай видит, как она ошиблась!» Я уже хотел спрыгнуть со стола, но тут Кира схватила меня обеими руками. «Эй, ты куда? Что с тобой творится? Значит, у тебя ничего не болит. Тогда что ты хотел мне сказать своими воплями?» «Новое оскорбление. Ладно, раз она ничего не хочет понимать, я больше не стану и стараться. Еще не хватало, чтобы на меня все смотрели, как на дурачка». «Мяу-мяу-мяу-мяу-и!» Пропел я и понял, что эта мелодия удалась мне особенно хорошо. Но на всякий случай добавил еще и короткую музыкальную фразу. «Ми-ми-ми!» Кира вытаращила глаза от удивления. «Послушай-ка, ты что, пытаешься петь?» «Что значит «пытаешься»? Я пою!» Тут Кира рассмеялась. Кажется, она наконец все поняла. «Уинстон, дружище, ты хочешь, чтобы я спела? Ты хочешь, чтобы я подошла к Хейнсон и Фернандесу и спела отрывок из мюзикла?» «Мур-мур-мур, да, да, и еще раз да, на 100%!» Кира склонила голову на бок. «Значит, ты и в самом деле хочешь этого? Но я ведь тебе только что объяснила, почему считаю, что это нехорошо. Ну, даже не знаю. Мне кажется, что...» «Тш-ш-ш! Почему Кира не хочет послушаться моего совета? Я абсолютно уверен, что для нее это превосходный шанс. Иногда нужно верить в себя и... Это я говорю просто в качестве примера. Прыгать в мусорный бак. Хотя и не знаешь, что тебя там ждет». Я принял гордую позу и с вызовом взглянул на Киру. «Ну ладно», — сказала она со вздохом. «Раз Эмилия не пришла, а все собрались и готовы к репетиции, тогда я скажу фрау Хейнсон, что могла бы сегодня исполнить роль кота». «Молодец, Кира, храбрая девочка». Господин Фернандес хлопнул в ладоши. «Дети, внимание, все на сцену. Мы только что говорили с родителями Эмилии. Вернее, им позвонил господин Салемке, наш пианист». Стоявший у фортепиано молодой человек, очень худой и бледный, кашлянул и сообщил. «Да, к сожалению, Эмилия действительно больна и сегодня не придет. Жалко, потому что еще вчера она была совершенно здорова и бодра, и мы с ней уже разучили парочку песен». «Ага. Значит, это тот самый учитель музыки, о котором тогда говорила Паули. Ясно. Теперь я вспомнил, что часто видел его на репетициях в последние дни. Он занимался с хором, когда фрау Хейнсон разучивала с ребятами отдельные песни из мюзикла». Фернандес нахмурился и вздохнул. «Какая досада. Но мы все равно начнем репетицию, и я буду читать слова ее роли. Петь я, разумеется, не смогу. Конечно, выглядеть это будет глупо, но ничего не поделаешь. Других вариантов у нас нет. Итак, ребята, все встают на свои места. Леония, ты идешь ко мне. Важно, чтобы режиссер хорошо видел всех актеров». Все пришло в движение. Ребята разошлись по сцене, кто-то встал на заднем плане, Паули вносила поправки в тот или другой костюм, подкалывала булавками рукава, плечи, штаны. Том, уже успевший вернуться из мастерской, направился к пульту, чтобы управлять освещением. Только Кира стояла на месте и никак не могла сделать решительный шаг. Я потерся о ее ноги, а потом слегка царапнул своими коготками по ее левой штанине. «Больно, Уинстон!» «Ладно, сейчас я...» Кира робко подняла руку. Фернандес взглянул на нее и приветливо кивнул. «Ты хочешь что-то сказать?» «Я могла бы сегодня заменить Эмилию. Я знаю слова этой роли». Фернандес удивленно поднял брови. «Да? Неужели?» Мне показалось, что Кира превратилась в электрический чайник. Во всяком случае, от нее исходил необычный жар. «Да», — пробормотала она. «Мне нравится эта роль, вот я и выучила слова. Еще я репетировала сама, дома, просто так, Мне самому стало жарко рядом с Кирой. И стыдно, очень стыдно. Я видел, что ей было ужасно неприятно и тяжело говорить эти слова. А я, бесчувственный чурбан, заставил ее это сделать. Леония захихикала. «Ты выучила ее роль. Подумать только. Тебе что, делать больше нечего? Я ведь сказала тебе, что ты никогда ее не получишь. Даже не мечтай». Несколько ребят засмеялись следом за ней. Я уже проклинал себя за эту идиотскую затею. Впредь надо просто держаться подальше от этих двуногих паршивцев. «Я не совсем понимаю причину вашего веселья», — обратился Фернандес к актерам. «На больших спектаклях всегда бывают так называемые дублеры». «Дублеры?» — эхом повторили ребята. «Да, дублеры, второй состав. Настоящие мюзиклы, как правило, очень трудоемкие и дорогостоящие постановки. Представляете, что произойдет, если представление сорвется из-за болезни одного из главных исполнителей? Поэтому всегда предусматриваются дублеры, которые тоже могут исполнить эту роль и при необходимости заменить основного актера. Так начинали очень известные актеры и певцы. Например, Ширли МакЛейн, известная американская актриса, которая даже получила Оскара. Так вот, в начале своей карьеры она была дублером другой известной актрисы. Там ее и заметили. Итак, Кира МакЛейн, бегом на сцену!» Леония злобно посмотрела на Киру, но промолчала. Господин Салемке сел за фортепиано и сыграл начало первой песни «Кота в сапогах». Кира чуточку помедлила, а потом запела так, словно никогда не делала ничего другого. Ее голос звучал чисто и красиво, даже на мой привередливый кошачий вкус. Словно по мановению волшебной палочки, скучноватая атмосфера актового зала превратилась в настоящий театр. С ума сойти. У моей подружки Киры действительно большой талант. Краешком глаза я видел, с каким удивлением смотрели на нее одноклассники. Рядом со мной стояли две девочки. «Ого, классно поет!» — тихонько шепнула одна. «Да, пожалуй, нам надо радоваться, что Эмилия болеет», — согласилась с ней вторая. «Пускай поболеет еще недельку». Нехорошо, конечно, желать такое своей однокласснице, но девчонки были абсолютно правы. Я вот точно не скучал без Эмилии. Теперь еще бы избавиться от противной Леонии. Тогда я сам стану режиссером. Командовать над людьми — что может быть приятнее для мудрого кота?»